Глава 9. Первое требование. Шли дни, и понемногу Лиза стала успокаиваться, решив, что неизвестный шантажист наконец оставил их с Олегом в покое. Как же она ошибалась. Новое письмо без обратного адреса доставили ей рано утром. Обычный белый конверт с именем девушки, нацарапанным печатными буквами. Горничная Вика принесла его в комнату Лизы, когда та принимала душ, и оставила на прикроватной тумбочке. «Лиза, тебе письмо!» — сообщила она, постучав в дверь. «Только что вынули из почтового ящика на воротах». Зверева увидела конверт сразу, как только вышла из ванной комнаты. Ее охватил озноб, руки предательски затряслись мелкой дрожью. «Дорогие голубки!» — прочитала Лиза, достав из конверта листок бумаги. «Вы же не думали, что я о вас забыл? Сокрытие убийства и бегство с места преступления. Эта картина все еще стоит у меня перед глазами. А еще я часто рассматриваю ваши фотографии в своем ноутбуке. Какое хладнокровие! Какая жестокость! Вы двое отлично выступили. Такой команде грех распадаться. И вот мое требование. Мне не нужны деньги, я хочу лишь позаботиться о вашем совместном счастье. Вы должны в ближайшее время оформить брак в ЗАГСе. Иначе снимки, сделанные мной той ночью, будут отправлены в полицию Клыкова из Санкт-Петербурга, а также во все газеты. И не вздумайте со мной шутить. Фотографии с регистрацией и скан свидетельства о браке пришлете на этот адрес». Ниже она увидела адрес электронной почты, явно фальшивый, зарегистрированный на чужое имя. Кроме письма, напечатанного на принтере, в конверте лежали уже знакомые Лизе фотографии, которые она тут же разорвала на мелкие клочки. Этот мерзавец, кем бы он ни был, совершенно сумасшедший. Лиза прочитала письмо дважды. Что за бред? Шантажист требовал, чтобы они с Олегом поженились? Олег Дубровский был еще дома. Убедившись, что вся прислуга на первом этаже, а Анфиса пока не вышла из своей спальни, Лиза без стука вошла в его комнату. Олег стоял у окна в джинсах и черной футболке с телефоном в руке. Он только что с кем-то говорил. «Лиза?» — удивился парень, убирая мобильник в задний карман штанов. «Что-то случилось?» «Еще одно письмо». Лиза показала ему конверт. Увидев его, Дубровский остолбенел. Выхватив у нее бумагу, он быстро прочитал послание и изумленно уставился на Звереву. «Расписаться в ЗАГСе? Я думал, он денег будет требовать». «Уж лучше бы деньгами». «А такое возможно? Вообще?» «Мы же совершеннолетние. Но он требует, чтобы мы сделали это немедленно. А мне казалось, что срок рассмотрения заявления не меньше месяца». «В особых случаях его могут сократить», — задумчиво произнес Олег. «А если заплатить кому надо, в тот же день зарегистрируют. Но это же просто дикость. Или ты действительно хочешь за меня замуж?» «Не знаю, чего я хочу. Покоя», — всхлипнула вдруг Лиза. «И чтобы все поскорее закончилось». — Иди сюда. Олег подошел ближе и обнял ее. — Не плачь. Я же говорил тебе, что мы обязательно что-нибудь придумаем. — Знаю, но ничего не могу с собой поделать. Лиза вытерла слезы. Горничная говорит, что письмо снова подбросили в ящик на воротах. Может, просмотреть записи с камер слежения? — А это дельная мысль, — оживился Олег. Дождавшись, когда Егор Зверев уедет по делам, они отправились в его кабинет, где стояли мониторы камер слежения, установленных на всей территории поместья. Лиза в этом оборудовании совершенно не разбиралась, но Олег быстро нашел нужную запись. Когда он включил воспроизведение, они увидели на экране лишь темный силуэт в длинной черной куртке с капюшоном, крадущийся вдоль ограды. С такого ракурса даже невозможно было понять, мужчина это или женщина. «Похоже, этот гад отлично знает, в каком месте установлена камера», — раздраженно бросил Олег. Лиза поневоле поежилась. «И что же дальше?» — шепотом спросила она. «Неужели нам действительно придется оформить брак?» «Только если ты этого захочешь», — повернулся к ней Олег. «Давай не будем торопиться, хорошенько все обдумай. Да, этот шантажист может меня погубить, но он хочет, чтобы мы совершили очень серьезный шаг. А я не могу требовать от тебя такой жертвы». «Я подумаю», — пролепетала Лиза, понимая, что ее худшие опасения начинают сбываться. Жизнь летела под откос с неимоверной скоростью, и это далеко не конец. Серафима Долматская с черным пластиковым пакетом в руках вошла в кабинет своего отца в ночном клубе «Скорпион». Платон Евсеевич стоял у широкого во всю стену окна, за которым на танцполе бесновалась публика, и наблюдал за происходящим. Вечер выдался многолюдным, в клубе находилось около 300 человек, и чтобы не допустить конфликтных ситуаций, в баре и у входных дверей заведения дежурило несколько здоровенных охранников. Толстое стекло не пропускало звуков грохочущей музыки, поэтому в кабинете было очень тихо. Услышав шаги дочери, Платон Долматский обернулся. «Принесла?» — с облегчением выдохнул он. Серафима кивнула, разворачивая пакет. Потом выложила на стол потрепанный матрикул Ангелины Зверевой и жутковатую тряпичную куклу в черном лоскутном платье. «Трудности были?» — осведомился Платон, заинтересованно разглядывая тряпичное чудовище. «Тимофей оказался дома», — тихо ответила Серафима. «Хорошо, что мы надели маски». «Он видел вас?» «И даже намял бока моим сообщникам. Пришлось вырубить его шокером, иначе он не дал бы нам уйти». «Какая неприятность! Но я понятия не имел, что он в Санкт-Петербурге. Надеюсь, мальчишка не сильно пострадал. На нем очень быстро все заживает». «Он точно не узнал тебя, дорогая?» «Надеюсь», — хмуро ответила Серафима. «Тимофей мой друг. Мне не нравится, что приходится его обманывать, да еще и обворовывать». «Без этого никак, родная», — потрепал ее по плечу отец. «Это все для нашего же блага. Но погоди», — он заглянул в опустевший пакет. «А где медальон?» «Медальон?» — непонимающе уставилась на него Серафима. «Знак близнецов. Символ принадлежности». «В тайнике за зеркалом больше ничего не было. Я просмотрела все стены комнаты и ничего не нашла». «Дьявол!» — раздраженно выдохнул Платон. «Где же она его спрятала? Среди ее вещей медальона тоже не оказалось. Возможно, у Ангелины есть еще какой-то тайник». «Если и есть, то только не в городской квартире», — развела руками Серафима. «Ты знаешь, при желании я очень хорошо вижу сквозь любые стены». «Да, к тебе у меня никаких претензий», — огорченно произнес Платон Евсеевич. «Но медальон близнецов нам просто необходим. Придется поговорить с Егором Зверевым». «Поедешь в Клыково?» «Придется. Хочешь со мной?» «Не думаю», — помолчав, ответила Серафима. «Мне в Клыково делать нечего». Она еще не забыла Клима Поликутина и не хотела ехать в город, где каждая улица, где они гуляли, каждое кафе, где они завтракали и ужинали, напоминали о нем. В полицейский участок Влад Пивоваров приехал вечером после окончания рабочего дня. С Мезенцевым он договорился заранее, поэтому шериф, несмотря на позднее время, ждал его в своем кабинете за столом. Перед ним высилась целая стопка старых, пожелтевших от времени картонных папок с нераскрытыми делами прошлых лет. — Привет, шериф! — поздоровался Пивоваров. — Вижу, что, наконец, начал воспринимать мои просьбы всерьез. «Только когда это не противоречит моим принципам», — сдержанно ответил Мезенцев, — «и не мешает нашим собственным расследованиям». «Удалось еще что-нибудь отыскать?» — Пивоваров плюхнулся на свободный стул, затем вытащил из кармана плаща блокнот и авторучку. «Тебя интересует старое дело о гибели Тимура Сатановского, сына Устиньи». Мезенцев взял верхнюю папку и открыл ее. «Не сразу, но я его нашел. Здесь множество и других похожих на него дел. Убийства давние так и остались нераскрытыми». Из темной приемной в распахнутую дверь кабинета заглянул Борис Макарский. «И чего ради мы снова делимся информацией с журналистами, шериф?» — недовольно буркнул старик. «Особенно с этим вечно пьяным прощелыгой». «Не сильно ты меня любишь, дед», — расхохотался Пивоваров. «Это еще мягко сказано», — сурово ответил Макарский. «Будь моя воля, тебя давно вышвырнули бы вон из этого участка, чтобы впредь неповадно было». «Хорошо, что ты здесь больше не начальник», — усмехнулся журналист. — Позже поговорим, Борис, — покосился на Макарского шериф. — А сейчас оставь нас. Пожилой полицейский удалился с недовольной миной. — Тебе удалось найти какую-то зацепку? — поинтересовался Мезенцев, перелистывая желтые страницы. — Личность Устиньи и правда меня заинтересовала, — признался Пивоваров. — Хочу узнать побольше о ее жизни. Так что же случилось с ее сыном? Владимир Мезенцев выложил на стол несколько старых черно-белых фотографий, сделанных на месте преступления. Влад не сразу понял, что на них изображено, но, присмотревшись внимательнее, похолодел. «Было обнаружено три тела», — сообщил Мезенцев, глядя в старый отчет. В лесу за территорией академии, на старом болоте в районе заброшенного кладбища. Погибло трое молодых людей, все учились в закрытой академии. Той ночью, почти 17 лет назад, они стали первыми жертвами жуткого побоища. На телах видны следы от ранений, похожие на ножевые. — Так и написано. — Похожие на ножевые, — уточнил Влад. — Именно так. А еще следы от сильных ожогов. Их будто кто-то из огнемета опалил. Но самое странное — их одежда. — Что с ней? — Взгляни сам. Шериф пододвинул Пивоварову одну из фотографий. Действительно, на погибшем парне был очень странный наряд. Верхнюю часть тела несколько раз пересекали ремни из толстой кожи, образуя нечто вроде кольчуги. Руки до локтя покрывали кожаные перчатки, каждый палец которых оканчивался острым стальным когтем. Ниже пояса одеяние переходило в некое подобие длинной юбки с продольными разрезами. На груди погибшего на толстой цепочке висел странного вида медальон в виде рогатой драконьей головы со скаленной пастью. «Все трое были облачены в одинаковые одежды», — сообщил шериф, листая отчеты судмедэкспертов. «Похоже на какое-то ритуальное облачение», — признал Пивоваров. «Чем они занимались в лесу?» Создается впечатление, что они и в самом деле творили какой-то ритуал. Судя по описанию, тела нашли на большой поляне, в центре которой стоял огромный обожженный пень. Земля была расчерчена необычными символами. По диаметру круга горело несколько небольших костров. Следов поблизости оставлено множество, но никого так и не смогли задержать. «Почему?» — поинтересовался журналист. «Никого не заподозрили?» «Это ведь случилось той самой ночью», — тихо сообщил шериф. «Дата, вошедшая в историю Клыкова. Мертвые тела были на улицах, в академии и в районе Змеиного озера. Столько трупов, что весь город впал в шок. Тогда было не до поисков». «Эй, старик!» — крикнул Пивоваров в дверной проем. «Знаю, что подслушиваешь. В ту пору ведь ты управлял местной полицией». «И что с того?» — буркнул в ответ Макарский. Он даже не удосужился выйти из-за стола в приемной. «Неужели тогда даже подозреваемых не было?» «Не было», — неохотно ответил Борис. «Все списали на заезжую банду. Якобы устроили резню и скрылись в неизвестном направлении. У нас тогда ни дорожных камер не было, ни интернета, ни сотовой связи. Попробуй, вычисли». Пивоваров странно взглянул на шерифа, затем в полголоса произнес: «Сдается мне тут дело не в отсутствии интернета и камер. А ты вообще доверяешь этому старикану?» «У меня нет причин не доверять ему», — шепотом ответил Мезенцев. «Зря», — так же тихо сказал журналист. «Мне кажется, дед что-то недоговаривает, прикрывая свою шкуру. Но и на том спасибо. Я могу взять эту папку с собой?» «С ума сошел!» — возмутился шериф. «Это собственность полицейского участка. Могу я хотя бы переснять несколько фотографий?» — не унимался Влад. «Мне это пригодится в расследовании!» Шериф не стал возражать. Пивоваров разложил на столе фотографии и отчеты и быстро сфотографировал их на свой телефон. «Узнаешь что-нибудь по своим каналам, держи меня в курсе», — попросил его напоследок Владимир Мезенцев. «Только на рожон не лезь. Вдруг нарвешься на кого-то посерьезнее Устиньи с ее палкой». «Разумеется», — пообещал журналист. Затем попрощался и вышел из участка. А в кабинет Мезенцева снова вошел Борис Макарский. Старик был вне себя от гнева. «Что за игру ты затеял с этим поганцем, шериф?» — злобно спросил старик. «Раньше мы так дела не вели». «Я хочу докопаться до истины», — спокойно ответил ему Владимир Мезенцев, — «и сделаю это любой ценой». «Ты говоришь так же, как этот никчемный журналистишка. Мы не должны допускать до расследования представителей газет, они всегда все портят». «Я это прекрасно понимаю, но Влад Пивоваров уже не раз доказал, что может проникнуть туда, куда нам путь заказан. Иметь таких людей при себе очень выгодно». «Особенно, когда они сами с удовольствием делятся полученной информацией». «Ну да, в обмен на твою информацию», — не унимался старик. «Я знаю, что делаю, Борис», — терпеливо сказал Мезенцев, «и отлично понимаю, что он из себя представляет. Но пока он нам полезен, я буду держать его на поводке». «Смотри, как бы этот пес не сорвался с твоего поводка», — сердито буркнул Макарский. «Последствия придется расхлебывать всем».